Раздел 6.12. Смешанные социальные нормы. В первой части книги мы обсуждали, что поведение людей моделируется прежде всего социальными нормами. Обучение с детства происходит в первую очередь как социальное научение, и намного меньшую роль играют знания как таковые. В любом новом коллективе мы легко распознаем социальные нормы, правила игры и в первую очередь начинаем исполнять отведенную нам в этом сценарии роль. Скажу по секрету, в этом состоит как минимум половина успеха на любой наемной должности. Но что же происходит, когда социальные нормы крушатся и ломаются, как лед во время ледохода? Одни социальные нормы исчезают, вместе с ними исчезают и твердые личные идентичности. Новые социальные нормы хаотично порождаются, в основном сетевыми, рациональными институтами. Никакого согласования норм между сетевыми институтами нет. Все происходит слишком быстро, и центры принятия решений не зависят друг от друга. Иногда центров принятия решений и вообще не существует в сетевых институтах. Например, вся совокупность Telegram, Instagram, YouTube, Facebook и прочих каналов и форумов — это, безусловно, институт, моделирующий сознание и поведение людей. Но единого центра у этого института не существует. Это типичный сетевой институт. То есть моделирование поведения людей имеет место, а тайной власти, управляющей этим моделированием, просто нет. У этого моделирования нет плана ни злого, ни доброго. Оно происходит хаотично, само собой. Инерция институтов, отставание от темпов прогресса порождают ситуацию, когда поведение людей моделируется устаревшими или кризисными институтами. Это старый советский анекдот про несоответствие официальных и неформальных институтов. Шесть основных противоречий социализма. Первое — нет безработных, но никто не работает. Второе — никто не работает, но план выполняется. Третье — план выполняется, но в магазинах ничего нет. Четвертое — в магазинах ничего нет, но у всех все есть. Пятое — у всех все есть, но все недовольны. Шестое — все недовольны, но голосуют «за». Мы уже обсуждали выше многие такие примеры. Например, многие учебные программы и учебники вузов в США по социальным наукам и экономике относятся к реальности 1970-х годов, а не к нынешним проблемам. Это так же, как советская пропаганда 1970-х все продолжала переживать события Великого Октября и подвиги гражданской войны, хотя на повестке стояли уже совершенно другие проблемы. Внешнеэкономические институты США и ЕС ориентированы на уверенное господство в мировой торговле за счет абсолютно превосходящих инноваций, хотя эта ситуация закончилась уже лет 20 назад. В условиях институционального переходного периода государственные и общественные институты все больше превращаются в корпорации, защищающие собственное выживание и интересы. Юридическая законодательная корпорация и раньше не всегда согласовывала свои законы с реальной практикой. Джеймс Скотт описывал эту проблему как ловушка авторитарного игнорирования местных практик. Власти нередко навязывают упрощенное и грубое модернистское моделирование, игнорирующее местные особенности и неформальные институты. В США появилась школа правового реализма, по сути, институциональная рефлексия права. Основные авторы этого направления, такие как Джером Франк, Карл Лувелин, указывали на то, что право — это не то, что написано в законе, а то, что реально делают судьи. В России мы хорошо знаем такие ситуации. Например, по закону арендатор-неплательщик может быть выселен, а долг может быть взыскан. На практике же сама длительность судебных действий может составить до года, в течение которого арендатор может бесплатно использовать помещение, поскольку без решения суда ни у каких исполнительных властей формально нет права его выселить. Более того, себестоимость судебного процесса составит для истца настолько большие деньги, прежде всего по причине временных затрат истца или нанятых им адвокатов, что большинство исков становятся убыточными, даже если истец полностью прав. Затраты рабочего времени судом не считаются или считаются в сумме раз в 100 ниже, чем они реально стоят. Таким образом, номинально закон существует, а реально наказывает правдоискателей и всячески препятствует тому, чтобы граждане следовали закону или пытались обращаться в суд. Это еще один старый анекдот. Имею ли я право? Да, имеете. А могу ли я Нет, не можете. Все это просто невыгодно правовой корпорации, как стрижка котов. Визгу много, а шерсти мало. Описанная ситуация применима к большинству исков между гражданами, со стороны потребителей или между малым бизнесом. Во всех этих случаях реальные издержки истца на преодоление бюрократической сложности часто превосходят сумму возмещения, даже если истец полностью прав. Привести решение суда в исполнение – это еще одна отдельная песня, которая часто потребует от истца временных затрат еще в разы больше, чем судебная процедура. То ли дело для законников разобрать судебный иск одной крупной корпорации к другой. Суд, в сущности, становится доступным только для тех, кто способен преодолеть барьер высоких издержек. Высокие издержки оправданы в случае крупных исков, то есть преимущественно крупного и среднего бизнеса, богатых владельцев активов. Так происходит на практике незаметное, но тотальное исчезновение общественных благ. Все как бы равны перед законом, но прибегнуть к его защите смогут только те, кто находится на верхних этажах капиталистического общества. Эта ситуация фактической недоступности судебных услуг именно для небогатого большинства граждан малого бизнеса ведет к применению на практике неформальных институтов. Тема неформальных институтов подробно обсуждается Дугласом Нортом, Александром Аузеном и другими известными институционалистами. Здесь я хочу подчеркнуть, что на практике формальные и неформальные институты действуют буквально одновременно. В одной и той же деловой ситуации вы можете прибегнуть и к формальным институтам, и к неформальным. Я даже не имею в виду коррупцию, которой в России стало намного меньше в последние годы. Я имею в виду, что любую деловую схему можно выстроить таким способом, чтобы снизить риски, и при этом не обращаться в суды. Как отмечалось во второй части книги, сетевые институты рыночной экономики порождают по факту либертарианскую реальность. Это свои формы саморегулирования, все менее соприкасающиеся с государством. Описанное выше многообразие и рассогласование институциональных и социальных норм порождает парадокс смешанных социальных норм. В одной бытовой, деловой, повседневной ситуации человек может обратиться на выбор к разному типу социальных норм. И все они будут применимы, легальны. Приведу еще один анекдот, поскольку наши анекдоты очень точно характеризуют многие институциональные и социальные парадоксы. Полиция останавливает машину. За рулем — Рабинович. Вы превысили скорость. И какой же русский не любит быстрой езды? Ваши права. И какие права у еврея? Рабинович по ситуации мог выбирать между своей русской и еврейской идентичностью. Современный человек может выбирать уже между десятком разных идентичностей и социальных норм, как из меню в ресторане. По ситуации можно либо вспоминать о своих законных правах, либо о неформальных институтах, либо о многочисленных предлагаемых идентичностях. Об этой путанице, сводящей честного человека с ума и доводящей до невроза, снят английский сериал «Ночные вызовы». Не столь честный средний человек тоже не в силах разобраться в этом на системном уровне, но очень даже в силах каждый день собирать выгодный лично для себя конструктор из предлагаемых вариантов. Сегодня ему надо взять в долг, и поэтому он будет добрый друг, консерватор и член общины. Завтра надо отдавать долг, и он уже либерал, индивидуалист и сторонник формального взгляда на эту проблему, поскольку никакого письменного договора займа не было. Поскольку оба социальных института предложены легально и одновременно, в общем-то можно сказать, что человек в своем праве. Каждый крутится как может, а закон он не нарушал. Морального регулирования в эпоху текущего общества нет в принципе. Мораль также точно подбирается по каждому случаю из доступного меню. Сегодняшняя личная мораль может полностью противоречить вчерашней, но вот это современного человека беспокоит меньше всего. Этот принцип социальных норм как индивидуального конструктора, собственно, и разрушает любые социальные связи — дружбу, рабочую команду, семью, воспитание детей. Каждый участник вступает в социальную связь с позицией своей сегодняшней выгоды. А завтра уже конструктор поменялся, его выгода уже обновилась, и социальный контракт должен быть перезаключен. Это, думаю, всем знакомо по очень типичным ситуациям. Старинная солдатская поговорка гласит: «Как мир, так сукины сыны, а как война, так братцы». Когда детям выгодны родительские услуги и деньги, они как бы ценят семью. Как только родители посмеют что-то требовать от ребенка, то могут быть посланы куда подальше. Контрактный характер современного брака обсужден в миллионах форумов и блогов. Это носит характер ежедневного торга и часто не просто цинизма, а максимально тупого цинизма. Смешанные социальные нормы имеют как минимум две серьезные негативные экстерналии. Во-первых, это разрушение доверия и практик сотрудничества, пресловутая атомизация. Западные социологи часто очень легко об этом говорят. Это, мол, такая черта времени, особенность молодого поколения. Эта особенность молодого поколения уничтожает социальный капитал, ценный нематериальный актив. Ценность доверия в обществе для экономического процветания показана многими институционалистами. Это подробно исследовано и в рамках теории игр. Известная дилемма заключенного имеет худший для обоих исход, если участники не могут договориться или следовать твердым, заранее установленным нормам солидарности. Лучший исход в этой игре достигается для обоих заключенных, если есть доверие и солидарность. Современное общество делает шаг вперед в науке и технике и одновременно шаг назад в области разрушения своего цивилизационного капитала. Вторая негативная экстерналия — это неуправляемость такого общества. Власть — это тень на стене. Общество управляется прежде всего через убеждения и социальные нормы. Приведу притчу из «Игры престолов», которую Варис рассказывает Тириону Ланнистеру. Джордж Мартин в ненавязчивой художественной форме предлагает нам свою очередную модель для теории игр. «Власть — любопытная штука, милорд. Вы любите загадки? Что ж, можно послушать. В комнате три больших человека. Король, священник и богач. Между ними стоит простой наемник, и каждый из больших людей приказывает ему убить двух других. Кто останется жив, а кто умрет, зависит от наемника. Разве? У него нет ни короны, ни золота, ни благословения богов. У него есть меч, власть над жизнью и смертью. Если всем правят люди с мечами, зачем мы притворяемся, что власть принадлежит королям? Когда Нед Старк лишился головы, кто был виноват в этом? Джоффри, его палач или кто-то другой? Я понял, что не люблю загадки. Властью обладает тот, кто убеждает в ней остальных. Это обман, тень на стене, но даже маленький человек способен отбрасывать очень большую тень. Когда тень начинает отбрасывать каждый маленький телеграм-канал и миллионы других сетевых институтов, общество становится неуправляемым. Причем не только на макроуровне, но и на микроуровне. Клоунские тренинги командообразования не могут заменить в бизнесе настоящего командного духа, доверия и солидарности. А без этого командная работа превращается в лебедя, рака и щуку. Каждый индивидуалист и эгоист следует сугубо личным интересам и сугубо личному пониманию удобных для себя социальных норм. Власть может применить жесткие иерархические инструменты для управления таким обществом. Например, это война, мобилизация в армию и на производство. Крупные корпорации могут выстроить внутри себя и разумный KPI и обеспечить сотрудничество и командный дух. Но это применимо только в отдельных случаях и сегментах. Для большинства общественных и экономических ситуаций на макро- и микроуровне пока просто нет пригодных инструментов управления в условиях смешения и дискредитации социальных норм.